Но и после Идигеева нашествия Василий Дмитриевич не спешил признать себя татарским данником ввиду продолжавшихся смут в Золотой Орде и частой перемены ханов. Только когда сам Идигей был изгнан из сарая, и там воцарился сын Тахтамыша Джалаладдин Султан, союзник Витовта и покровитель суздальских князей, враждовавших с Василием, этот последний решился лично отправиться в Орду с дарами и покорностью. Во время его там пребывания Джалаладдин был свержен и убит собственным братом Керимбердеем, 1414 год, который явился напротив врагом Витовта и другом Василия. Быть может, он принадлежал к царевичам, нашедшим убежище у московского князя. Таким образом, даннические отношения Москвы к Золотой Орде опять возобновились. Хотя Керимбердей, в свою очередь, был вскоре также свержен собственным братом, и смуты ордынские почти не прекращались. Одним из главных последствий поражения Витовта на Ворскле было подкрепление связи Великого княжества Литовско-Русского с Польским королевством. Ослабленный этим поражением, Витовт должен был смягчить свой высокомерный тон ни от кого независимого государя и искать у своего двоюродного брата Егайла поддержки против сильных соседей, то есть Северо-Восточной Руси, Золотой Орды и двух немецких орденов. В январе 1401 года состоялся съезд двоюродных братьев в Вильне. На этом съезде литовско-русские князья и бояре торжественным актом обязались всеми силами оказывать всякую помощь польскому королю и по смерти Витовта никого не иметь своим великим князем, кроме Владислава Егайла. Со своей стороны, польские чины обязались в случае смерти Владислава никого не избирать на свой престол без согласия Витовта. Таким формальным актом подтверждена была политическая уния Литвы с Польшей, обещанная Егайлом при его коронавании, и великий князь Витовт признавался только его пожизненным наместником в Литве и Руси. Но при этом не было более речи о ежегодной дани, которую требовала с великого князя покойная королева Едвига. Благодаря этой унии, то есть поддержке поляков, Витовт, как мы видели, скоро оправился от поражения и возобновил наступательные движения на Северную и Восточную Русь. Но особенно тяжкий удар польско-литовская уния нанесла ближайшему своему соседу, беспощадному врагу славян и Литвы, то есть немецкому или тевтонскому ордену. Главным поводом к их взаимному столкновению служила жмуть, которую Витовт во время борьбы с Егайлом отдал своим союзникам тевтонским рыцарям и которая оставалась языческую страною и после крещения собственной Литвы. Немцы начали вводить там христианство по своему обычаю, огнем и мечом, для чего предпринимали туда опустошительные походы с двух сторон, из Пруссии и Ливонии. Несчастные жмудины платили восстаниями против своих притеснителей и обращались с просьбой о помощи к своему прирожденному князю, то есть к Витовту. Этот последний пока избегал разрыва с орденом и даже иногда помогал ему в усмирении жмуди. Но ждал только удобного случая воротить себе эту наследственную землю. В то же время возникли неудовольствия между орденом и Егайлом вследствие того, что король венгерский Сигизмунд заложил ордену часть своего бранденбургского марграфства, именно так называемый Неймарк или Новую Мархию, границы которой с Польшей были очень неопределенные и спорны. Поляки не могли также простить тевтонцам потерю своего Балтийского поморья. Всегда тлевшая под пеплом искра племенной вражды между славянами и немцами готова была вспыхнуть при помощи дуновения ветра. Пока был жив великий магистр Конрад фон Юнгенген, 1393-1407 годы, отличавшийся миролюбием, набожностью и мягкостью характера, он умел устранять всякое решительное столкновение с соседями. Это миролюбие его, наконец, наскучило беспокойной орденской братии и вызвало реакцию в другую сторону. По смерти Конрада рыцари преемником ему выбрали его близкого родственника Ульриха фон Юнгенгена, который был известен совсем противоположным характером, то есть отличался решительностью и военной отвагой. В 1408 году в Литве случился неурожай. Польский король послал ей из своих куявских земель 20 судов, нагруженных хлебом. Когда этому речному каравану пришлось плыть в пределах Пруссии, тевтонские рыцари, рассчитывавшие продавать свои хлебные запасы в Литву по дорогой цене, захватили караван под предлогом, что в нем скрыто оружие. Напрасно поляки требовали вознаграждения за такой наглый захват. Их отношения к ордену становились все более и более натянутыми. Между тем на Жмуде возобновились восстания против немцев, искусно подстрекаемые Витовтом. В 1409 году с обеих сторон производились большие военные приготовления. Явившиеся посредниками в этих распрях король чешский Венцель, задолжавший немцам значительную сумму денег, и его брат король венгерский Сигизмунд, вскоре германский император, обнаружили явное пристрастие в пользу ордена и потому успели только водворить короткое перемирие, которым та и другая сторона воспользовались для окончания своих приготовлений и сосредоточения больших военных сил. По истечении этого перемирия обе неприятельские армии сошлись на пределах Пруссии и Польши при деревнях Грюнвальде и Таненберге, где и произошла знаменитая битва 15 июля 1410 года. В сказаниях летописцев количество соединенного польско-литовско-русского войска исчисляется свыше 1500 человек. В том числе у Витовта было до 30 тысяч легкой татарской конницы, предводимой его союзником султаном Саладином, одним из сыновей Тахтамыша, а у Егайла до 20 тысяч конного войска, набранного в Чехии и других западнославянских землях. Число орденской армии будто бы простиралось до 90 тысяч, из них более 30 тысяч – заключали наемные отряды, набранные преимущественно в Германии. Но все эти цифры преувеличены, и если уменьшим их наполовину, то будем ближе к истине. Если превосходство в силах было на стороне славян и Литвы, то лучшее воинское устройство и лучшее вооружение оставались на стороне ордена, у которого была также более многочисленная артиллерия. Правое или Витовтово крыло вначале не выдержало натиска рыцарей и подалось назад. Но тут полк Смоленский остановил стремление немцев. А тем временем левое, то есть польское крыло, потеснило неприятелей. Битва была очень упорная и кровопролитная и окончилась совершенным поражением немцев. До половины их числа пало на поле вместе с великим магистром и 200 орденскими рыцарями. Множество пленников со всем лагерем и военными орудиями достались в добычу победителям. Витовт принимал личное участие в битве. Общим предводителем считался польский король, но он мало распоряжался, а большую часть времени провел в теплых молитвах, стоя на холме позади войск, окруженный большой свитой. Таким образом, эту битву выиграл не какой-то полководец. Победа была одержана народным славянским ополчением. Из русских областей в ней участвовали полки Галицко-Волынские, Киево-Северские, Полоцко-Витебские, Смоленские и прочие. Из них своим мужеством в этот день отличились особенно смоляне, но главную честь победы стяжали, несомненно, поляки. дотоле занимавшая скромное место в ряду европейских держав, Польша, благодаря тесному единению с Литвой и Западной Русью, после этой битвы высоко поднялась во мнении целой Европы.